54. Январь 1917 года. Я вам пишу, чтобы сказать без всякого преувеличения, что ваша книга «Огонь» — это шедевр. Я только что кончил читать ее. Я взволнован, и мне доставляет большое удовольствие принести вам свою искреннюю благодарность. Рене Бенджамен.